Первые впечатления. Так-так-так. Воздухом подышал. Зверушек местных увидел. Кстати, их я хоть и смутно, но вроде помню. Местный аттракцион под названием «Аномалии» опробовал. Судя по тому, что выжил, с ними тоже сталкивался. Но вот голова моя вспомнить что-либо упрямо отказывается. Сидорович, хитрый жук, понял, что меня теперь использовать практически даром можно. И этим хочет воспользоваться. Хотя, может, все-таки поможет с поисками этого чертова стрелка. Потому как он единственная нить, связывающая меня с прошлым.